Почему знакомство с ним было нам интересно? Его сюзерены, Волковы, владеют несколькими охотничьими заповедниками в центре Урала, а также известны как поставщики лучшей в царстве стали. Их металлургические заводы известны далеко за пределами России. Более того, принадлежащие Волковым кузницы славятся как самые лучшие производители холодного оружия из обычных материалов. И Василий Прохорович, являвшийся одним из купцов на службе славного боярского рода, небольшую партийку такого оружия, всего несколько товарных вагонов, с собой в Ригу привез. Ну не деньгами же с поляками за их товары расплачиваться, правда? Второго нового знакомого Бронислава звали Илья Герасимович Ахапкин, и он также был магом первого ранга, но уже из магического ордена кровавых клинков. В ордене крепкий и высокий мужчина с хитрым прищуром занимался торговыми делами, выполняя роль этакого разъездного дельца, что занимался продвижением товаров на новые рынки. Несмотря на грозное название, орден кровавых клинков прежде всего занимался алхимией и зельями, и на этом поприще достиг серьезных успехов. И в первую очередь это касалось всякой магической дряни, которой можно было смазывать клинки, повышая таким образом их боевые возможности и даже меняя саму их суть. Здесь это было почти запредельно высокими технологиями, высочайшим уровнем алхимии, доступным ограниченному кругу магов. Собственно, Ахапкин и Попов и оказались рядом с нами вдвоем, так как уже не первый день жили в гостинице и успели познакомиться друг с другом и даже пытались найти точки соприкосновения для общего дела. Ну, сами понимаете, у одного есть куча холодного оружия, у другого зелья. Это самое оружие улучшающее. У людей было о чем поговорить. Тем более, что в Ригу представитель ордена кровавых клинков как раз и прибыл с партией соответствующих зелий, способных при правильной обработке превратить обычное оружие в туманное. То есть, считай, в несколько раз увеличить его цену. Но нас с Брониславом заинтересовали не эти зелья. Из разговора стало понятно, что Илья Герасимович захватил с собой в Ригу и презентационные наборы другой продукции ордена. И вот там уже было куда больше всего интересного. Хотя, по мне, зелья интересны сами по себе. Жижа, способная при попадании внутрь тела или на его внешние части создать магический эффект, ну это же потрясающе. Концентрированная магия с заранее известным результатом. И все это посредством пары глотков или нескольких втираний в кожу. Неудивительно, что я постарался узнать об этом подробнее, но знакомство вышло несколько разочаровывающим. Зелья здесь создавались, хотел бы я сказать, что на строгой научной основе, но нет. По факту, это было больше похоже на плюнул-дунул-помешал, и вуаля, все готово. У тебя в руках жидкость с волшебными свойствами, и ее можно применять. Правда, нечто похожее на некоторый научный подход здесь все же использовалось. Потому как зелья обычно создавались в несколько этапов, по строгим формулам, они варились в одном котле из кучи сваленных в него ингредиентов по каким-то случайным схемам. Такого тут почти не было. Ингредиентами обычно служили внутренние органы твари, их ихор, но больше всего использовались преобразованные туманом растения. Их собирали, правильно обрабатывали, делали разного рода вытяжки, эссенции, растворы, настойки, и лишь после этого все это шло на создание всевозможных зелий. Хотя, могло использоваться и прямо так, в виде тех же вытяжек, настоек, растворов и эссенций. Сами зелья имели совершенно различные воздействия и результаты. Здесь не было зелий уровня «глотни и тебе будет способствовать удача». Не было и зелий, способных в мгновение ока превратить тебя в что-то другое или моментально исцелить твои раны. Но были другие, и эффект некоторых был более чем фантастическим. Например, те же лечебные зелья вполне могли восстановить человека из куска мяса. Правда, на это требовалось значительное время. Зелья подстегивали и направляли регенерацию, но не делали ее сверхбыстрой. Но с другой стороны, если зелье дает тебе возможность за пару месяцев вырастить новую руку, то это офигенное и замечательное зелье, которое стоит иметь в своей аптечке. Лечение всяких прочих болячек также было поставлено на поток, восстановление зрения, борьба с инфекциями. Просто профилактика заболеваний. В этом мире не было болезней, с которыми бы не могли справиться местные зелья. И это было потрясающе. Но одним лечением использование зелий не заканчивалось. Например, здесь было очень популярно использовать зелья для собственного самосовершенствования. Прежде всего это касалось тела. В этом случае обычно шли от обратного, и такие зелья угнетали организм, заставляя его бороться с опасностью и таким образом делали тело сильнее и лучше. Этакая закалка. И да, фактически это были яды, но направленного действия. С другой стороны, зелья, способствующие самосовершенствованию путем придания положительной динамики, тоже были и являлись не менее распространенными. Некоторые маги без них даже обойтись не могли. Вампирам такие зелья также были полезны. В моем заветном блокноте про это писалось. Жаль, без рецептов, но названия указывались. Были здесь и боевые зелья. Их применение также было очень широким, от взять склянку и кинуть ее во врага, да добавить каплю зелья внутрь пули. Ну и как понятно, были здесь зелья чисто прикладного, житейского характера. Например, местные автомобили не на продуктах переработки нефти ездили. Из нефти в местном автопроме использовались лишь машинные масла. Также к категории житейских зелий относились те, что временно могли наделить человека особыми свойствами, например, способностью видеть в темноте, или там, добавить немного сил. Разного рода стимуляторы также широко использовались. Именно к стимуляторам относятся зелья, замедляющие дневной распад у вампиров. Кстати, очень хорошие зелья при постоянном приеме могли навсегда закрепить в организме нужное свойство. Но это были очень редкие и дорогие зелья, которые в обычном магазине не купишь. И наконец, здесь была алхимия. Зелья, что временно или на постоянной основе меняли суть вещей. Фактически это была заранее подготовленная туманная обработка материалов в ускоренном темпе. Плюс результат такой обработки был гарантирован, чего не всегда можно было достичь на предприятиях. Правда, нельзя было просто взять и вылить зелье на предмет. Точнее, можно, но это было худшее, что можно было сделать со столь ценным материалом. Правильное преобразование материалов, даже с использованием зелий, являлось не таким простым процессом. Тут требовались некоторые знания, но результат того стоил. Почему же после всего перечисленного я назвал мое знакомство с зельями разочаровывающим? Все потому, что маг, желающий пойти по пути создания различных зелий, был обязан посвятить этому всего себя. Буквально сделать себя узкоспециализированным специалистом, фактически уподобляясь местным избранным. И лишь таким магам были доступны все прелести зельеварения и алхимии. Прочие должны были довольствоваться лишь самыми простейшими вещами, типа уже упомянутых мной настоек, эссенций, растворов и вытяжек. Сделать из них что-то более стоящее обычным магам не светило, и максимум, что они могли, это быть помощниками настоящих зельеваров и алхимиков. А еще продажа зелья и всего для них строго регламентировалась гильдией магов. Без соответствующих лицензий и разрешений эта деятельность была полностью незаконной. Что же делать, если ты умеешь варить зелья? Вари для себя. Или иди на поклон в гильдию и получай лицензию. Получил ингредиент для зелий, продай в гильдию или, на крайний случай, в организацию охотников. Ну или используй сам. Даже простой обмен ингредиентов на зелья уже считался незаконным, чтобы перекрыть любые возможности получить зелье на стороне, минуя гильдию. То есть, потрясающая по своим возможностям область магии была очень специфическая и строго ограниченной разными постановлениями. Искусство, намеренно превращенное в механику и коммерцию, это и разочаровывало. Но вернемся к нашим новым знакомым. Понятное дело, двое мутных посадских, пусть один из них и туманик-перевертыш, не могли заинтересовать столь занятых людей, как торговые представители боярского рода и магического ордена. В обычных условиях они бы с нами и разговаривать не стали. Но, как и говорил, Бронислав со своим языком куда угодно без мыла влезет. Парень подслушал разговор наших невольных соседей, оценил ситуацию и сходу предложил организовать помещение, где местные рабочие, так сказать, совместят алхимические зелья кровавых клинков и обычные клинки волковых, превратив два товара в один, но куда более ценные дорогой. Матерые и собаку съевшие на всяких хитрых схемах торговцы, дураками не были, и до столь простой кооперации додумались сами, еще в первый день своего знакомства. У них даже помещение уже было, и все необходимое оборудование на примете имелось. Не было только рабочих. Рига не могла похвастаться большим количеством бездельников. Все свободные руки в городе уже давно были законтрактованы, даже если руки были детскими. Вот тут Бронислав и проявил себя во всей красе, предложив завести рабочих из центральных уездов. Естественно, лишь на время. Такая операция считалась дорогой, потому в голову купцам, привыкшим каждую копейку беречь, и не приходило. Но в условиях отсутствия местных трудовых ресурсов завоз рабочих был оправдан и выгоден. А Бронислава уже было не остановить, и он продолжал фонтанировать идеями. Суть в том, что это русских в Риге не хватало, а всяких поляков, саксонцев, померанцев и прочих, вполне хватало. Но по закону, дабы не отнимать работу у местных, не получившие гражданство мигранты могли заниматься лишь неквалифицированным трудом. И вроде макание ножей в чаны с зельем строго по инструкции отнести к высокоинтеллектуальной деятельности крайне сложно, но тут в дело вступали иные законы, а именно мигрантам нельзя было заниматься любой деятельностью, связанной с обороноспособностью страны. Ну и вы поняли, холодное оружие и зелья, повышающие боевые свойства вещей, тут без вариантов, даже при условии, что все это предназначено на экспорт и в деле обороноспособности страны никакой роли играть не будет. Пока все бумаги соберешь и докажешь, что иммигрантам можно касаться этого оружия, столько времени пройдет, что никакие дополнительные прибыли его не окупит. И здесь мой напарник предложил схему обхода данного закона, после озвучивания которой купчины зауважали Бронислава прямо на глазах. Идею перепоручить производство местному дельцу, который сначала, вроде как, выкупит оружие и зелья, посредством найма мигрантов совместит одно с другим, а после продаст полученное изделие обратно торговцам, показательно не приняли, но оценили по достоинству. Схема была признана рабочей, но в ней было слабое звено. Местный делец, который по всем бумагам и будет нарушителем закона, оставался свидетелем и всегда мог дать показания против торговцев. Мне почему-то показалось, что отказ был лишь на словах, а по факту торговцы именно так и поступит, вместо завоза рабочих из центра страны. Понял это и Бронислав, а потому дальше расписывать схему не стал. Скорее всего, чтобы его нельзя было привлечь как сообщника. И в итоге мы поимели свой гешефт от данного знакомства. А Хапкин подарил нам один из привезенных с собой презентационных наборов зелий, а Попов прислал два клинка с клеймом рода Волковых. Бронислав сказал: «Такие не меньше сотни рублей каждый стоят», но это случилось чуть позже. А пока мы все с некоторым трудом осознавали, что ночь закончилась, и угроза синего тумана и его твари полностью миновала, люди радовались и прикидывали оставшееся время, которое они еще могут поспать, прежде чем дневные дела затянут их в свой водоворот. Отпустив Бронислава спать, я пошел на улицу. Сейчас на земле валяется много синих ядер, и надо успеть их все собрать. Упускать такую возможность я не собирался. Смотри, вон он идет. Похож, да один в один. В прошлый раз ты говорил то же самое, но сейчас ты сам все видишь. Вижу. Похож. Берем его, не торопись. Чего ждем? Сначала проследим. Надо убедиться. Лови гада. Стой, сволочь, не уйдешь. Стреляй. Попал. Добегался гад. В голову ему стреляй. Они живучие. Мертв, уходим. Трое крепких мужчин бесследно растворились, оставив на чуть освещенной восходящим солнцем улице мертвое тело молодого парня. Господин, наши агенты докладывают относительно интересующего вас объекта. Что там? К сожалению, задержать объект не удалось. Он оказал сопротивление и был ликвидирован. Доставка тела пока невозможна. Мне оно нужно здесь. Тело будет выкуплено из морга, господин. Дело обычное. Никто не заинтересуется, с каких пор мертвые молодые люди стали обычным делом. Все было сделано очень чисто, господин. Попытка захвата была утром, сразу как только туман рассеялся. Гибель объекта спишут на ночные разборки или случайность. Все понятно без расследования. Никто лишнюю работу на себя брать не станет. Глава 23. Семья Рук полностью потеряла половину своих боевых групп. Семья Колесо треть. Но все оставшиеся так сильно потрепаны, что, фактически, потери у колес больше, чем у рук. У нас в Туманной Страже полностью потеряны 4 группы из 10. Из 6 оставшихся можно сформировать только 2 полноценные боевые группы. У летунов на военном аэродроме выбита вся автоматическая защита. Посадский полк потерял всю первую роту, учитывая общую численность полка. На этот час он уничтожен. Дворянский полк также понес серьезные потери, но все 5 рот сохранили ветеранский костяк, технику и командование, что в царевых полках. Нам не докладывали, но мне сообщили, что в начале Кузнечного проспекта стоит много поврежденной бронетехники с эмблемами 4-го Драгунского, которую до сих пор не убрали. А раз драгуны не утащили свое имущество на ремонт, значит, у них очень большие потери. Прочие царские полки тоже активно сражались этой ночью. То есть, уцелела только дружина князя и караульный полк. Они отбивались в Кремле. Слышал я, как они отбивались. В начале ночи там было жарко. Хватит их выгораживать. С воеводой и князем я поговорю отдельно. Что у нас по прогнозам? Еще одну ночь выстоим, без царевой помощи не справимся. Пока ехал с Брониславом до Риги, было время не только на болтовню. Я еще и немного практиковался. Например, освоил новый фокус. Превращаю свои глаза в туман и так могу видеть ядра без необходимости принимать туманную форму полностью. Проверял на моих трофеях из шкатулки и никакой разницы не заметил. Я что в туманной форме отлично нахожу ядра, что вижу их лишь превратив свои глаза в туман. Полезный навык. Не знал, что вампиры так могут. Главное при применении этого навыки – закрывать веки. Иначе народ вокруг может начать резко гадить от страха. Вон, Бронислав, когда первый раз со стороны это увидел, так по его побелевшему лицу все было понятно без слов. Не, потом парень привык, даже фотографию на ладоник сделал. Но что там получилось, можно будет узнать лишь в ателье. Здесь непривычные смартфоны, на которых можно сразу взять и посмотреть. Здесь фотографию сначала на бумагу перенести надо. В общем, почти как у нас в старые времена, когда пленку с фотоаппаратов надо было проявлять. Так что я пока себя с туманными глазами не видел. Скажите, чего не посмотреться в зеркало? Так у меня вместо глаз туман. Я мир иначе воспринимаю. Тут хоть смотрись, хоть не смотрись, а все одно красавчик. Шутка, конечно, но все вокруг и правда настолько иное, что порой не ясно, как мой мозг это выдерживает. О, а вот и первое ядро. Лежит, ждет меня. Чистое, красивое, большое, синее. От младшей твари осталось. Великолепно. Теперь бы за время моей прогулки найти таких побольше, и будет прекрасно. Тем более прогулке никто и ничто не мешает. На улице хорошо. Погода теплая, дует легкий ветерок, а в воздухе стоит приятный запах гари. Умом понимаю, что это горело человеческое имущество, но обонянию не прикажешь, нравится. В общем, гуляю с комфортом. Порой мне на пути попадаются мальчишки, что как и я высматривают на земле ядра. В такие моменты просто закрываю веки и побыстрее прохожу мимо. Я ведь имитирую, что что-то ищу, иначе будет очень странно, если чувак будет бегать от ядра к ядру. Так что играю тут в спектакль одного актера и могу позволить себе не задерживаться в местах, где есть люди и нет ядер. Пока все проходит удачно. Иногда приходится обходить покореженные броневики и другую технику. Некоторые машины выглядят целыми, другие вскрыты как консервные банки. Младшие твари это не низшие. Выходить на бой против таких это надо иметь стальные яйца. Правда, у вампиров яиц считай и нет, но это не мешает им быть мужчинами и сражаться с тварями не жалея себя. Хорошо, что пока не встречал трупы людей. То, что осталось от мертвых вампиров видел, а вот людей нет. Не попадались и развороченные тварями дома. На стенах и дверях встречались следы когтей и всего прочего, но оборона везде выдержала. То есть Рига провела бессонную ночь, но, похоже, отделалась легким испугом. После 3 часов блужданий по городу вернулся в гостиницу. Достал шкатулку и стал считать свою утреннюю добычу. Вышло ровно 108 синих ядер, каждая примерно по сантиметру. Богатый улов. Только вот в шкатулке закончилось место. Надо срочно от чего-то избавляться. В этот момент, когда я задумчиво сидел над ядрами, из своей спальни вышел Бронислав и поинтересовался, чем я вообще занимаюсь. Объяснил парню свои затруднения. Тот подошел, посмотрел на ядра и вынес вердикт. Красные надо оставлять в любом случае. Они для вампиров лучше всех других. Синие ценные. Их тоже лучше оставить. Желтые хороши для перевертышей. Для маскировки тебе пригодятся, а серебряные часто встречаются, их можно сдать. Ага, усмехнулся я, никто ведь не будет задавать вопросы, почему после ночи синего тумана ты сдаешь серебряные ядра, это ведь совершенно нормально. Не подумал, парень смущенно почесал макушку, тогда, мы же сейчас к контрабандирам, кто придумал называть контрабандистов контрабандирами, слух режет, да, пойдем в тот бар, адрес которого тебе подсказали. Вот там и поменяем на что-нибудь нужное, решительно произнес Бронислав, которому явно нравилось торговаться. Отделив серебряные ядра, я упаковал все остальные в шкатулку. Вышло ровно под самую крышку. Больше места нет, нужно покупать новую и побольше. А может и серебряные не продавать, все равно хотели зайти в магазин охотников. Там купим новую защитную шкатулку и места для всех ядер хватит. Наступив на горло своей жадности, ссыпал все свои 154 серебряных ядра себе в карман. Они все равно мелкие и мутные. Такие на каждом шагу встречаются, копить их глупо. Лучше и правда отдам их Брониславу, он точно не прогадает и поменяет их максимально выгодно. Вышли мы из гостиницы лишь спустя час, а все из-за Бронислава. Хорошо быть вампиром, всегда красавчик. А людям покушай, умойся, причешись, зубы почисти. Ну ладно, вампирам тоже надо зубы чистить, а то вонять начинает. Но это другое. А так мы красавчики. И последнее на сегодня. Тайным приказом выявлена череда загадочных смертей молодых людей или нападений на молодых людей. Все случаи зафиксированы в последние дни, и все они случились вокруг столицы. Везде действует группа злоумышленников. Всего более 30 эпизодов, минимум половина закончилась смертельным исходом. Это то, что известно на эту минуту. Подробности выясняем. Что об этом знает разбойный приказ? Ничего. Впервые слышу. Тайный приказ поднимает панику на ровном месте, выпячивая свою значимость. Может, они это все сами и делают. Два десятка трупов, и что, кто-то значимый пострадал? Нет. Вот и ответ на ваш вопрос. Дело не стоит бумаги, на которой о нем написано. Бар местных контрабандистов, или контрабандиров, внутри выглядел как дешевая декорация для плохого фильма. Обшарпанная барная стойка, настолько потрепанная, что создается впечатление, будто по ней каждый день бьют чем-то тяжелым. Прямо за барменом огромные во всю стену полки, набитые всевозможным алкоголем. Выбор впечатляет, но большая часть бутылок имеет содержимого максимум на пару стопок. И при всем при этом просто гигантский зал, в котором хаотично расположены небольшие круглые столики. Все деревянное и все видавшие лучшие времена. Ах, да, стены. Колотый красный кирпич в непонятных пятнах. Просто шик. Только пыли на стенах больше, чем краски. И что тут делать? Взять пиво и рассказать бармену анекдот? Как всегда решил, предоставил Брониславу полную свободу действий. Парень быстро организовал нам кваса и, оставив меня за дальним столиком, принялся перемещаться по бару. Заняло это у него минут 20, за которые я успел в деталях насладиться баром, а особенно местным полом, который тут, видимо, никогда не убирают. Грязь просто собирается по углам и там, ну не знаю, наверное, самостоятельно утилизируется. Иначе объяснить не очень большие кучи мусора по углам я не мог. Наконец, вернулся Бронислав. С обменом проблем нет. Ядра им тут очень нужны, заряжать какие-то там свои артефакты. Готовы купить их за золото, но хотят партию не меньше 1000 штук. С ума сошли, где мы им столько добудем? Я также сказал, у меня сложилось впечатление, что это была проверка, не засланные ли мы. Тогда для нас 1000 ядер достать не проблема. Когда я отказал, все стали спокойнее. Логично, что в итоге? Поторопил я парня, не собираясь проводить в этом месте ни одной лишней минуты. Готовы взять 50 штук ядер за золото, а прочие обменять. На что, надеюсь, магические книги не предлагали, что книги мне в Риге не купить. Я давно смирился, а вот попасть на аферистов опасался. Книг нет, но есть гроза. Это элитный польский автомат. У него немного необычная конструкция и калибр не русский, немного мелкий, а так хорошая вещь. Его в Польше аналог нашей туманной стражи используют и вампиры. Нам предлагают почти новый, вроде как от дезертира достался. Автомат прямо сейчас здесь, можно сразу поменяться. И зачем нам эта гроза? Я вполне мог поверить, что контрабандисты хранят здесь оружие, но к чему оно нам? Сообразить не мог. Ну, понятно. Остапа понесло. Фанатик оружия услышал о новой редкой игрушке. Всем хорош Бронислав, но в вопросах покупки оружия ему доверять нельзя. Ответ будет всегда один. Надо брать все. Кроме твоего желания купить грозу, другие аргументы есть? Зря ты так, электрик. Гроза – хорошее и редкое оружие. Я легко переделаю его под русский калибр. Проблем не будет. Да, я теперь электрик. Когда встал вопрос о том, как Брониславу меня называть, я подумал и выбрал себе именно это прозвище. Так и парню проще, и не ошибешься на людях, назвав имя, отличное от того, что указано в очередных поддельных документах. Вот чувствую, их мне придется менять еще много раз. Но что решать насчет грозы? Если оружие и правда такое уникальное, то шанса его купить может больше не выпасть. Но вот откуда у Бронислава такая уверенность, что он легко переделает редкое иностранное оружие под более привычный калибр. Опять парня заносит, с другой стороны, это ведь редкое оружие. Хороший шанс, даже здесь, не так уж и далеко от польского королевства, Этот автомат редок. А за сколько его можно продать в Архангельске? То-то. Берем. Парень явно уловил мои мысли. Шут с тобой. Берем. В подтверждение своих слов я выгреб из кармана все ядра. Из-под тишка наблюдавшие за нами местные тут же расплылись в широких улыбках и расслабились, а в зале резко упало висевшее в воздухе напряжение. Кажется, я своим поведением окончательно убедил всех, что к местным органам правопорядка никакого отношения не имею. Те точно россыпью в карманах ядра не таскают. Да и я мог бы сообразить, что так делать не стоит. Хотя бы кулек свернуть можно было. Взяв ядра, Бронислав исчез и вернулся спустя 5 минут, после чего мы покинули не сильно гостеприимный бар и поехали в гостиницу закинуть свои покупки в номер. И да, именно покупки. Бронислав не был бы собой, если бы просто обменял ядра на оружие и золото. Поэтому в сумке, с которой он вернулся ко мне, кроме грозы и 20 золотых кругляшков номиналом по 10 рублей каждый, находились еще 2 армейских складных ножа, набор универсального рабочего инструмента и 2 бутылки крепкого алкоголя, знаменитой польской старки. «Подарим кому-нибудь», – пожал плечами Бронислав, когда я вытащил бутылки и с немым укором посмотрел на него. «А оно кому-нибудь надо? В магазинах такие не меньше 5 рублей за бутылку продаются. 10-летняя выдержка. Не сомневайся, хороший подарок маленькому человеку. Ну только если так, а вообще, прав Бронислав, не всегда стоит совать в карманы деньги. Иногда можно и вот так, бутылочкой поблагодарить. Некоторым оно милее. Хорошая поездка, электрик». Бронислав был доволен как объевшийся сметаны кот. Они тут не просто контрабанду таскают с той стороны. У них в польском королевстве обширные связи. У большинства родня. Воруют всякое из польских военных складов и через границу сюда тащит. Здесь разбойный приказ на ворованное польское армейское имущество смотрит сквозь пальцы, а берут его по хорошей цене. Если надо, у них тут много чего еще есть. Можно выгодно закупиться. Теперь понятно, что это был за дезертир с редким оружием. Видимо, человек контрабандистов. Там его раскрыли, вот он с оружием сюда и сбежал. А еще есть у меня подозрение, что контрабандисты донесут о нас в разбойный приказ. Ни за что не поверю, что среди них нет стукачей. А если их нет, то значит с разбойным приказом сотрудничает их самый главный. То есть итоговый результат для нас с напарником не поменяется. Донесут. Оставив покупки в гостинице, мы с Брониславом направились в магазин организации охотников. Располагался он прямо в центре Риги и здесь, в отличие от бара контрабандистов, все просто сверкало чистотой и порядком. А первое, что у нас спросили при входе, это удостоверение охотника. Оказывается, по удостоверению можно получить скидку в 20%. Вижу, как загорелись глаза Бронислава. Наверняка обдумывает, как бы получить такое удостоверение на время и купить тут всего побольше. Но тратить на это время я не собираюсь. Сожалею, улыбаюсь милой девушке, что подскочила к нам, мы с другом не охотники. Препятствием это не стало, и улыбалась девушка все так же приветливо. Ее прежде всего интересовали наши деньги, а не документы. Интересного в магазине было много, но у меня из головы не выходили контрабандисты, которые по факту больше воры польского армейского имущества. Среди них должно быть много стукачей. Не могут такие ребята существовать без крыши со стороны спецслужб. И о нас они обязательно сообщат. Тем более мы купили грозу, уникальное оружие, которое на улице не найдешь и в магазине за углом не достанешь. Доказательства нашей незаконной деятельности будут неопровержимыми. Вот только доказательства чего? Нельзя владеть армейским оружием, так оно чужой страны. Это, максимум, штраф. Но получили мы его не за деньги, а за ядра. А их положено сдавать государству и покупать их положено у государства. Вот за это нас и прижмут. Грех это тоже небольшой, но в процессе обнаружат мои поддельные документы и все закрутятся с новой силой. В общем, у меня осталось мало времени. Бежать и немедленно сообщать своим кураторам о странных типах, контрабандисты не будут. Почему не будут? А зачем? Доложат в рабочем порядке. Ничего срочного ведь не случилось. Пока в разбойном или тайном приказе поймут, о чем речь, пока найдут, где мы остановились, время и пройдет. Сутки у меня точно есть. Дальше опасно. Значит, покидать Ригу надо уже завтра. А ведь хотел отдохнуть. Подозвав Бронислава, я изложил ему свои подозрения и выводы. Парень быстро сообразил, что, скорее всего, я прав. У меня тут идея появилась. Кто бы сомневался. Пока я разглядывал товар на витринах и думал о контрабандистах, Бронислав вовсю флиртовал с продавщицами. Небось узнал, что интересное. и парень меня не подвел. У организации охотников в порту есть свой склад. Туда со всей страны свозят всякий залежалый товар. Как накопится, отправляют в колонии. Можно без проблем купить все необходимое прямо при складе. Там есть человек, занимающийся торговлей. Колониями здесь называли поселения на территориях Северной и Южной Америки. Туман уничтожил на тех землях вообще все упоминания о человеческих цивилизациях. Территория Винланда, а здесь Америка называется именно так, давно превращена туманом в совсем другие места, чем известно мне по родному миру. Там почти полностью другие флора и фауна. Лет 200 назад все страны стали основывать там свои колонии, не обошла эта мода и Россию. Но туман в Винланде по силе совсем не то, что здесь в Европе. Там его владения, колонии то и дело уничтожались тварями под корень. Потому дальше побережья люди никуда так не продвинулись. Да и на побережье находились на птичьих правах, готовясь в любую минуту убежать в спасительный океан. Но даже несмотря на огромные потери, люди ехали в колонии, а страны их спонсировали. Выгода от добываемых там ресурсов перевешивала ценность человеческой жизни. А рядом со складом есть стоянка, продолжал Бронислав, там держат старые броневики. Охотники их по всей стране скупают, чинят, если надо, и тоже отправляют в колонии. Интересно, но, я запнулся, подожди, ты чего, предлагаешь нам купить машину? Ага, подтвердил довольный Бронислав, так нас никто не отследит. Проклятие, а ведь парень прав. Личный автомобиль, пусть и старый, это совсем иной уровень свободы передвижения и скрытности. Поехали на этот склад, деньги у меня есть, копить их смысла нет, только сначала закупимся здесь. Я быстро приобрел присмотренные мной товары, канистру для безопасного хранения и хора, еще одну шкатулку, идентичную той, что у меня уже была, и вторую шкатулку, но уже большого размера, которая помимо этого размера могла похвастаться внутри отдельными секциями под разные ядра. Очень удобно, чтобы хранить ядра по цветам, размерам и частоте. Все это обошлось мне в 97 рублей. На складе в порту нас встретили приветливо. Когда узнали, что мы хотим приобрести старый броневик из их запасов, приветливость переросла в радушие. До самого вечера мы ходили и пытались выбрать из представленного хлама что-то приличное. Но, по мне, все это было именно хламом. Даже не удивительно, что колонии то и дело сбрасывают в океан. С таким подходом к их обеспечению в этом нет ничего необычного. По итогу мы с Брониславом так ничего и не выбрали. По-хорошему, здесь надо было организовывать мастерскую и в ней из представленного хлама собирать нормальные броневики. Потому как, если у машины тут был нормальный каркас, то двигатель точно убитый. Все в полном порядке с ходовой, но остальное это труха. Тут реальный конструктор типа «собери сам», но собирать местные нам ничего не дали. Это привилегия колонистов, которой они занимаются уже там, за океаном. Вернулись в гостиницу в не очень хорошем настроении, но Бронислав почти мгновенно сумел его поднять. Во-первых, он уболтал персонал вернуть нам наши паспорта до того, как мы съедем из номера. А во-вторых, притащил те самые подарки от магов в виде двух отличных волковских клинков и ознакомительного набора зелий от кровавых клинков. Эти приятные мелочи вернули мне утреннее благодушное настроение. Удача явно не покидает меня, но вечно так продолжаться не может. Завтра едем на склад, покупаем не сильно развалившуюся машину и валим из Риги. Отдохнуть не получилось, ну и да черт с ним, жизнь дороже. Глава 24. Формирование тумана началось. Если у кого есть ритуалы или амулеты на удачу, сейчас самое время их использовать. Есть первые показания приборов. Концентрация 3, излучение 1,5, цвет, серебро, уф, повезло, обрадуйте население, эта ночь будет спокойной. Ночь провел в медитациях, выпил всю кровь, что была запасена, хорошо погонял энергию по телу. К сожалению, на первую ступень не прорвался, чувствую, что она близко, но чего-то не хватает. Когда организм переработал всю кровь, сходил на охоту. Концентрация тумана была смешной, но я помнил, что в Москве это не мешало тварям находить меня. По итогу, будучи крабом, хорошо поел и собрал 9 ядер. Мелочь, а приятно. Так по чуть-чуть еще немного золота в казну и добавлю. Идея купить собственный бронированный автомобиль за ночь никуда не исчезла. Скорее, даже укрепилась. Архангельск, куда я все еще планирую переместиться и где хочу пересидеть всю охоту на меня, это фактически анклав. Его даже частично снабжают по морю, хотя железная дорога туда проложена и даже не одна колея. Дело тут в том, что север страны все еще не до конца плотно заселен. Фактическая граница царства заканчивается примерно за 200 километров до Архангельска, а дальше начинаются сплошные охотничьи угодья. Череда крепостей и замков, связанных друг с другом дорогами, и земли между ними, разбитые на охотничьи делянки. Но при этом фронтиром эти земли не считаются, скорее к ним относятся как к огромному естественному заповеднику. Кстати, поэтому тут и принято бежать за Урал, а не на север. На Урале все еще много диких земель, а здесь все облагорожено и давно поделено. Почти центральные провинции России. Но ключевое слово «почти». Для полноценного купирования интенсивности тумана населения на севере не хватает. Как это все связано с моим окрепшим решением купить собственный автомобиль? Тут все кристально ясно. В Архангельске бронированный транспорт, подходящий для нужд охотников, будет стоить куда дороже, чем здесь. Покупать его там просто невыгодно. Лучше уж приехать на своем, даже если этот свой будет разваливаться на ходу. Но здесь у меня вся надежда на Бронислава, он вроде немного в машинах разбирается, мои-то знания тут не работают. Функционирующие на тумане двигатели — это для меня чистая магия. Хотя как раз никакой магии тут нет, просто другой подход, прежде всего к топливу. Пока Бронислав завтракал и приводил себя в порядок, я пару часов поспал. Не то чтобы это мне было необходимо, но решил, что не повредит. А вот у уже знакомого портового склада нас ждал сюрприз. Эй, пацанва, стоило нам с напарником вылезли из такси, как рядом оказался матерый мужик с обветренным лицом и взглядом прирожденного убийцы. Это же вы вчера броневички себе присматривали. Есть проблемы, есть что вам предложить. Мы с Брониславом переглянулись. На поляка по говору мужик был не похож, а значит, с вчерашними контрабандистами, скорее всего, не связан. Но тогда что ему от нас надо? Какой у него товар? Неужели автомобиль? Мошенник, у меня для вас есть отличный бронированный вездеход. В чем подвох? К мужику тут же подскочил мой напарник. Меня, кстати, Брон зовут. Святополк, мужик пожал протянутую руку. Подвох есть, скрывать не буду. У меня модифицированный и сильно переделанный Буран 47-го года выпуска. И на нем, во-первых, нет дополнительной брони, а во-вторых, всего одно место для пассажира и дополнительно есть место для стрелка. Зато грузовая часть расширена. 150 пудов груза спокойно берет, 300 в перегрузку. Это с учетом веса установленной дополнительной брони. Без нее еще больше. Заманчиво. Почти 5 тонн, если набить под завязку. То, что называется недостатком, для нас скорее достоинство. Можно будет привезти в Архангельск не только себя, но какой-нибудь товар. Переглянувшись с Брониславом, я махнул ресницами, разрешая ему начинать торговлю. Но напарник не подвел и, прежде чем перейти к обсуждению финансовых вопросов, задал куда более важный. Почему продаешь вездеход? Деньги, вестимо, нужны. Не, так не пойдет. Рассказывай. Чего рассказывать? Мужик стушевался и потерял весь свой зверский и воинственный вид. Егерья. Рядом с городом несколько заповедников расположены. Мы с друзьями там работаем. Только мы не царские, а своекошные. Егеря — это фактически те же самые охотники, а отличаются прежде всего тем, что они простые люди, а также более строгими контрактами и наличием хозяина. Так, если какой род или орден себе земли возьмет, то как раз егерей будет нанимать для получения с этой земли прибыли. Они дешевле охотников. Но есть и царские егеря, что окучивают специально оставленные на обжитых землях заповедники, а то и просто следят за всеми зелеными насаждениями в уезде. Но что значит своекошные? Егеря за свой счет? Странно. Бурунок наш позапрошлой ночью на обслуживании стоял, смена была не наша, но кого такое волнует в синий туман? Порвали моих парней, мужик тяжело вздохнул, оба живы, но лучше б померли. На полное исцеление многие тысячи уйду. Хожу вот, распродаю, что за время работы накопить успели. Вчера хотел и бурунка нашего продать, но цену мне смешную совсем за него предложили. Говорят, бесполезная для охотников машина. Кому всего 3 места надо, когда минимальная охотничья партия — это 5-6 бойцов. А я смотрю, вы ходите, броневичок себе выбираете из того хлама, что здесь вездеходами называют. Ничего не купили, уехали. Ну, думаю, сегодня обязательно появитесь. Глаза у вас были такие, что сразу видно, нужна вам нормальная машина. А если вас всего 2, так и мой бурунок вам подойдет. Пошли, посмотрим на твоего бурунка. Идти пришлось всего сотню метров. Предлагаемая к продаже машина была припаркована на обочине и представляла собой, мне это даже описать сложно, трехосный пикап, так это, наверное, должно называться. Но вот все остальное. Свят, ты уверен, что это Буран? По мне это самодел какой-то. Изменений и отличий много, но все документы имеются, и они в полном порядке. Каждое наше внесение в конструкцию отражено и как положено завизировано, заверил нас хозяин колесного монстра. Пока Бронислав осматривал автомобиль снаружи, я залез в салон. Ширина вездехода была больше 2 метров, так что места внутри было более чем достаточно. И водительское, и пассажирское сиденья были шикарны и явно предназначались для размещения бойцов в полном обмундировании и с оружием. Между сиденьями был проход, который вел в нишу, где по бокам находились откидные сиденья, а по центру место для стрелка, сверху прикрытое специальным люком. Получается, врет мужик, тут 5 мест, а не 3. Правда, 2 королевских, а 3 оставшихся очень компактные, и вооруженным людям там будет не совсем комфортно. Но мест все едино 5, то есть для партии охотников эта машина вполне подойдет. А продавец сказал, что нет. Подозрительно, однако, 10 лет втроем мы ездили, нам никто не нужен был. Своекошным можно, а тут твари поганые, ребят моих порвали, совершенно не к месту запричитал мужик. Крепление для отвала вижу, а где сам отвал? Бронислава было таким не пронять, он и глазом не повел, купить не успели. Ой, врет, пока был снаружи, я обратил внимание на эти крепления, на них четкие следы, что они использовались. Царапины свежайшие, что-то меня этот мужик начинает сильно напрягать. А куда делась дополнительная броня? Вчера продал, у нас с парнями плиты туманной бронзы стояли, их сразу купили, а я врачам отнес, все для парней. Богато, оценил сказанное Бронислав и уважительно покивал. Отсутствие дополнительной брони — недостаток небольшой. Купите свои пластины и поставите. Дело это не хитрое. Нет, спасибо, нужды в броне у нас нет. Повышенная грузоподъемность этого внедорожника меня вполне устраивает. Давай двигатель посмотрим. Минут 10 напарник и мужик ковырялись в двигателе. Я в это время осматривал машину со всех сторон. Об автомобиле явно заботились. Это сразу заметно, но и использовался он активно, это тоже видно. С другой стороны, все в идеальном состоянии, по крайней мере внешне. Грузовой кузов очень удобный, высокие борта, много креплений, все идеально и продумано. Модернизировали машину по толковому плану, двигатель в полном порядке, вынес свое решение Бронислав и полез в салон. А пулемет где? Все вчера продал. И станковый пулемет, и прибор ведения в тумане. Для лечения парней ничего не жалко. Твари поганые их порвали. Так сколько просишь? Вы хорошие люди, сразу видно. За 3000 отдам. Бронислав лишь скривился, но никак не прокомментировал названную цену. Я, не зная цен, тем более ничего сказать не мог. Тем временем напарник махнул мне головой и отошел в сторону. Видимо, хочет посекретничать. Продавец нам мешать не стал, мужик что-то сильно не договаривает. Своекошные егеря никаких гарантий от государства не имеют, это верно, так что лечить их никто не будет, но и процент от добычи им выплачивают сильно больший. За 10 лет работы 3 егеря должны были заработать очень хорошие капиталы, да и не идиоты они при такой профессии без медицинской страховки обходиться. К тому же один прибор ведения в тумане все лечения окупит, они под 10 тысяч самые дешевые стоят. Твои мысли, нас хотят обмануть, только пока не ясно как. Что броневик егерский, я верю, это сразу видно, а вот что егерей было всего 3, не верю. Егеря обычно дюжинами ходят, у них работа проще, чем у охотников, но они все простые люди. Какой смысл собой рисковать, бродя по туману втроем? Это охотники за рублем идут, а егеря службу исполняют. Плюс руки этого святополка. Что с ними? Они грубые, мозолистые, с сильными пальцами, дубовой кожей и намертво въевшейся в нее смазкой. Это руки рабочего, электрик. Соглашусь. Ну и цена. 3000 за этот вездеход — это очень мало. Новый Буран стоит 1015. Это без всего. Просто укрепленный вездеход военного образца с грузовым кузовом. Эту переделку, если документы в порядке, можно не меньше чем за 7 продать. Все понятно. Слишком много странностей, а значит, решение только одно. Оглядываюсь по сторонам и никого не замечаю. Свидетелей нет. На полной доступной вампиру скорости приближаюсь к мужику и резко бью его в солнечное сплетение. Пока ничего не понимающий и пытающийся справиться с болью человек беспомощен, вытаскиваю у него из-за пояса пистолет, заталкиваю тело в салон автомобиля и бросаю в нишу за сиденьями. К моменту, когда мужик приходит в себя, ствол моего обреза уже направлен ему в голову. «Паря, ты чего?» – испуганно залепетал мужик, осознав ситуацию, в которой оказался. «Не люблю тех, кто пытается меня обмануть. Я тебя не обманываю. Все честно». Тем временем на водительское сиденье забрался молчаливый Бронислав. «Водить умеешь?» – перевожу взгляд на напарника. «В полку учили. Тогда найди тут тихое местечко. Надо будет с человечком поговорить, и что-то мне подсказывает, что при этом он будет очень много орать. В порту много мест, где люди бывают редко. Найти одно из таких большого труда не составило». А дальше мы с Брониславом быстренько допросили мужика, и сильно долго он не продержался. Хватило всего пары сломанных пальцев. По итогам допроса выяснилось, что Святополк никакой не егерь. Мужик работал подсобным рабочим у команды своекоштных егерей, и у ребят все было по-взрослому. Почти три десятка бойцов, своя база, своя мастерская, свой полигон, свой склад. Добротная и спаянная команда, что в ночь синего тумана в полном составе погибла, случайно оказавшись на пути старшей твари. Узнав о гибели отряда, работавший в мастерской Святополк решил подзаработать и быстро стал распродавать имущество команды. И вот тут начинаются интересные детали. Та самая мастерская егерей была местом тайным. О местоположении знали лишь участники отряда. Родня была не в курсе. По документам мастерская тоже как имущество команды егерей не проходила. А все потому, что мастерскую использовали для, скажем так, не совсем хороших дел. Именно поэтому ее смотрителем и был Святополк, бывший преступник и бывший наркоман, которого егеря крепко держали за жабры и яйца, да так, что никого предать он не мог, сам во многом был замазан по самую макушку. Распродавать имущество своих нанимателей Святополк принялся очень активно. Броневые плиты из туманной бронзы и пулемет мужик вчера, и правда, продал. А вот прибор видения в тумане не успел. Ему он настоящую цену знал и по дешевке отдавать редкую вещь не хотел. С переделанным «Буран» тоже все было не в порядке, ведь он официально числился как имущество отряда егерей. То есть продать его можно было только лохам. Такими Святополк посчитал двух молодых парней, что неистово искали себе хороший броневик. Выбив из Святополка адрес тайной мастерской, поехали туда. Мужик скулил в нише за сиденьями, но на него уже никто не обращал внимания, даже Бронислав, который поначалу не очень одобрял мои методы допроса и то, как я относился к простому человеку. Сначала даже кривился, но к концу допроса и сам пару раз приложил простого человека, и я его понимал. Такую мразь не каждый день встречаешь. Мастерская была солидной. Четырехэтажное здание с широкими воротами и бойницами находилось в рабочем районе Риги и никакого внимания к себе не привлекало. Тут таких зданий было много, и некоторые из них были похожи как близнецы. А вот внутри все было не так хорошо. Первое, что мы увидели, когда завели машину внутрь, был труп девушки. Труп полностью голой и явно изнасилованной молодой девушки, лежавшей на полу мастерской как какая-то ненужная вещь. Быстрый новый допрос показал, что дочь одного из егерей все-таки что-то знала об этой базе. То ли подсмотрела в бумагах отца, то ли что-то услышала. В общем, она пришла сюда и нашла тут Святополка, активно распродающего ее наследство. Мужик не сомневался даже секунды и ударил девчонку по голове гаечным ключом, а потом изнасиловал и убил. И если до того момента, как я увидел труп, убивать незадачливого грабителя я не собирался, то теперь не планирую оставлять его живым. Тем более у меня и крови для питания больше нет. Следующие пару часов мы с Брониславом осматривались в мастерской, и надо сказать, это была идеальная база. Тут было все необходимое как для жизни, так и для работы. И раз об этом месте никто не знает, а о нем не знают, так как верхний этаж очень уж намекал на то, каким именно образом егеря использовали его, и женам о таком точно не говорят, то у нас с Брониславом резко отпала необходимость в скором бегстве из Риги. Теперь мы можем на пару дней тут задержаться и даже отдохнуть. Первым делом мы заперли Святополка в специально приспособленном для содержания пленников помещении, и мне даже думать не хочется, как егеря его использовали и кого здесь содержали. Очень уж верхний этаж, с его комнатами для сексуальных забав, на нехорошие мысли наводит. Вторым делом мы съездили в гостиницу. В мастерской находилась еще одна машина, на этот раз чисто гражданская легковушка, принадлежавшая одному из отряда егерей, и здесь Святополк ее чинил. А точнее, перебивал номера и делал ее неузнаваемой для предыдущего владельца. Все это мразь в человеческом обличье сделать успел, так что у нас был неприметный для городских улиц транспорт, и мы его использовали. Забрав наши вещи из гостиницы, сюда ближе к ночи я еще вернусь, мы направились в бар контрабандистов. Зачем, а все Бронислав? Очень уж его за живое задело возможное предательство со стороны тех, кто так мило ему улыбался и продавал редкое оружие. Парень уговорил меня провернуть небольшую авантюру, и если все пойдет хорошо, то обе стороны просто неплохо заработают, а если все будет, как я предполагаю, то заработаем только мы. На кураже от всей ситуации со Святополком я согласился и на авантюру напарника. Что мы задумали? Ничего такого, просто обычную сделку по купле-продаже, в которой продавцами выступят местные контрабандисты, а покупателем мой напарник. Я же буду наблюдать за всем со стороны. Но именно мне и отводилась самая главная роль в этой авантюре. Отсутствовал Бронислав почти час. Я даже начал волноваться, но по предварительному договору действовать я должен был лишь после 2 часов отсутствия напарника. У них есть ЗАГ-7, хороший саксонский станковый пулемет под наш 6-линейный патрон 6,55, проговорил Бронислав, занимая место водителя. Прикинув в голове размеры, я понял, что это больше, чем патрон у КПВТ, а это пулемет просто с дикой мощью. КПТВ – крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, советский пулемет середины 20 века, отличавшийся высокой дульной энергией и являвшийся одним из самых мощных в мире. Сговорились на 10 тысяч. Встреча завтра, прямо рядом с портом. Ну, в этом ничего удивительного не было, вся жизнь в Риге крутилась вокруг порта. А вот 10 тысяч было жаль. Но, с другой стороны, станковый пулемет был нужнее, уж в этом мире точно. Да и чего экономить, когда в тайной мастерской егерей нас ждут залежи разного полезного барахла. Толком ведь мы там и не осматривались. Именно этим мы и занялись. Правда, сначала еще раз допросили Святополка и выяснили, что егеря действительно приглашали сюда девушек против их воли. В общем, теперь здесь все наши, и даже совесть нас не мучает. Заперев мужика, жить ему осталось до ночи, стали разгребать трофей. Перво-наперво меня привлекло снаряжение егерей, а Бронислав пошел капать слюной на оружейный верстак и инструменты на нем, ну и заодно осматривать местную коллекцию оружия. Пусть и небольшой, но собственный арсенал в мастерской имелся. До самого вечера мы сортировали вещи, подготавливая большую их часть для продажи скупщикам, а меньшую часть намереваясь взять с собой. Чего-то по-настоящему ценного здесь не было, но разного нужного и полезного хватало. Например, тут был десяток защищенных контейнеров размером с те, что в моем мире используются для транспортировки донорских органов. У них даже ручка для переноски была. И да, это были контейнеры для сохранения органов тварей. Самое ценное, если не считать оружие, наше приобретение. Нашлись в мастерской и новые документы на егерский вездеход. Зачем они были нужны самим егерям, не очень понятно. Но это был полный комплект с новыми номерами и чистой строкой в поле, где указывался владелец транспортного средства. При этом все документы были оформлены задним числом. Поэтому в строчку владельца тут же был вписан Бронислав Кузнецов, который теперь владел модифицированным «Бураном» все последние 6 лет. А еще в мастерской нашелся знак на лобовое стекло, указывающий, что это машина егерей. То есть мы теперь могли передвигаться на ней по ночам, и патрули вампиров останавливать нас не должны. Нашелся и ковш-отвал, что надо было крепить спереди, но подумав, мы решили, что ну его к черту. Вещь, конечно, полезная, но очень уж громоздкая и хлопотная. Передняя часть вездехода и так основательно укреплена, и давить ей твари можно и без отвала. Вечером я вернулся в гостиницу, из которой убрался, как только сформировался туман. Сделано это было в целях конспирации. Жилец вечером вернулся в номер, все было как всегда, а вот почему он исчез и куда делся, пусть гадают. Я же спокойно вернулся в мастерскую и прямо в освежающем серебряном тумане выпил всю кровь из Святополка. До утра медитировал, но опять не прорвался. Чего-то мне не хватает. Утром мы продолжили разбирать доставшийся нам хлам. Бронислав чуть ли не плакал, но за несколько поездок перевез к скупщикам все, что мы подготовили, включая и весь местный арсенал. Вышло почти на 9 тысяч рублей. Еще 7 с небольшим тысяч нам достались от Святополка, это деньги за броню и пулемет, которые он успел продать. Все вырученное мы честно разделили пополам. Ну а самое ценное имущество егерей, прибор ведения в тумане, мы, конечно, оставили себе. Штука эта была ценная и редкая. Даже удивительно, что у команды егерей имелось что-то подобное. Тут не каждый полк такой штукой похвастаться может. Например, посадский полк, в котором служил Бронислав, ничего подобного не имел. С собой также было взято несколько комплектов обмундирования егерей. Естественные, все новые. Мы с Брониславом смогли подобрать подходящие нам вещи и броню. У охотников продавалось получше, но и эти было вполне на уровне. Нам на ближайшее время хватит. Также с собой мы забирали все топливные баллоны, имевшиеся в мастерской. Не знаю, зачем егерям было хранить почти 300 таких баллонов в мастерской, но нам теперь надолго их хватит. Один такой баллон обеспечивал машину топливом примерно на 100 километров, так что запас получился очень солидным. В обед поехали на встречу с контрабандистами. Бронислав даже взял с собой 10 тысяч, если сделка все-таки состоится. Наивный, верит, что его не попытаются обмануть. Ну-ну, посмотрим. За пару кварталов до места встречи остановились в укромном местечке. Бронислав подождет меня здесь. Я же оборачиваюсь туманом и так двигаюсь дальше. Днем это трудно и неприятно, но через несколько минут я на месте и с крыши наблюдаю точку встречи. И вместе со мной ее наблюдают еще 3 хорошо экипированные и замаскированные группы, разместившиеся на соседних крышах. Картина маслом. Засада, как она есть. И да, это стражи порядка. Готовую группу захвата я тоже со своего места вижу. Возвращаюсь с чувством удовлетворения и собственного превосходства. Я был прав, черт возьми, прав. На месте грамотная засада. Эмблемы разбойного приказа. На этом все можно и закончить, но у нас с Брониславом есть план. Контрабандисты обязаны привести пулемет навстречу. Без него не получится нас арестовать. И это значит, что когда встреча сорвется, контрабандисты вернутся с оружием к себе, а мы за ними проследим. Правда, лишь в том случае, если нам повезет. Тут все-таки 3 возможных дороги, а не одна. Авантюра, с небольшими шансами на успех. Но нам повезло. 4 часа спустя мы с Брониславом точно знали адрес склада контрабандистов. К нему мы и вернусь, когда на землю лег туман. Военный вездеход с пропуском на лобовом стекле никто даже не думал останавливать. Мы будто были невидимками для патрулей. Правда, для этого приходилось изображать, что мы простые люди и видим в тумане не дальше 10 метров, а значит и скорость вынуждены держать очень небольшую. На склад я проник без особых проблем. Тут герметизацией, как в башне весов, никто не заморачивается. Это там туман внутрь не пускают всеми возможными способами, здесь на этот счет не парились. Слав, этот склад просто огромный. Связь с напарником держали через ладоники, и удержаться от выплескивания своих эмоций я просто не мог, тут заблудиться можно. Чего тут только нет, одних польских ирб столько, что их хватит армии на целый год. Оружие ищи, электрик, там оно должно быть. В голосе напарника послышались просительные нотки, очень уж он хотел получить себе станковый пулемет. Ирб, индивидуальный рацион питания, он же сухой пайк, суточный набор продуктов питания, что используют военные, охотники и все, кто не может обеспечить себя горячим питанием. Еще немного побродив по складу, я все-таки нашел искомые. 3 огромных ящика и 100 ящиков поменьше. Пулеметы и патроны к ним. Это я удачно зашел. Патроны получилось перетаскать без проблем. А вот пулеметы и ящики были неподъемными. 100 килограмм или что-то около того. Пришлось поднатужиться. Тут было главное оторвать ящик от земли, а дальше переход в туманную форму, где вес не ощущается. В общем, справился. Назад возвращались на загруженном по полной программе вездеходе. Повезло, что он был переделан под грузовой, иначе бы вся добыча в него не влезла. И так перегруз получился, но наш Буран, казалось, его не чувствовал. Утром отправил Бронислава стричься, бриться и в целом менять свой облик. Его описание теперь было у разбойного приказа, так что внешность лучше было сменить. Да, скоро местная полиция узнает его имя и получит полные данные по его документам. Гостиница все это предоставит даже без запроса суда. Только разбойному приказу это ничем не поможет, а нам не навредит. Подавать Бронислава в розыск они не имеют права, у них на него ничего нет. Задержи они его и обнаружь грозу, все было бы плохо, но чего нет, того нет. Так что нам надо просто выбраться из Риги, не привлекая к себе лишнего внимания, и мы в полной безопасности. Бронислав это понимал, а потому, немного поворчав, все-таки пошел сбривать свою бороду и укорачивать лохмы. Дополним это новой экипировкой в стиле местных егерей, и парня мать родная не узнает. Крови тебе забыли купить. С новым имиджем и непривычной одеждой напарник явно чувствовал себя не в своей тарелке. В дороге купим. А если не купим, я потерплю. Если что, я всегда в твоем распоряжении. Обойдешься. Я не настолько голоден, чтобы пить кровь друга. Поехали. Поехали, согласился Бронислав. Но сесть в машину мы не успели. А где тайник? Какой тайник? Удивился моему вопросу напарник. Обыкновенный. Это тайная база, использовавшаяся нехорошими людьми для разных темных делишек. Здесь обязан быть тайник. Согласен. Тайник мы искали 2 часа. К счастью, в здании было не так много мест, где он в теории мог быть. Так что нашли. Еще немного пришлось повозиться со вскрытием, но и тут мы справились. Внутри нас ждали 20 тысяч рублей и кипа чистых документов с печатями, включая чистейшие подорожные, разного рода накладные и сопроводительные. Все-таки эти мертвые егеря были богатыми бандитами, но их наследство мы потратим с пользой, обещаю. Деньги из тайника достались мне в полном объеме. Бронислав сказал, что раз я о нем догадался, то и добыча моя. Итого с этой базы лично мне досталось 28 тысяч рублей. Про всякие полезные мелочи я просто молчу. Вышло сильно лучше, чем в Москве. Если везде, где я буду останавливаться, мне будут попадаться такие богатые бандиты, я скоро миллионером стану. Теперь едем. Несмотря на задержку, Бронислав был весьма благодушен, или еще не все. Нет, теперь точно все. Едем. Жди нас, Архангельск, столица охотников Севера. Мы идем. Конец первой книги.